«И правда, фэнтези», — скептически хмыкнул Сергей и хотел было еще кое-что добавить, но замолчал. Макаров проследил за взглядом майора, притормозил. На одном из полей на окраине селения рядами возвышались простенькие деревянные пирамидки со звездами на вершинах. «Кладбище», — просто сказал Георгий. «Почти все наши здесь лежат, почти всех уже костлявая побрала. Кого? В сражениях. Кого? В старости. Кого? От болезней. Здесь есть опасные вирусы». Несмотря ни на что, Вяземский оставался прагматичен. «Чума, холера, тиф, все, как и у нас. Правда. Было еще что-то вроде испанки. Когда самый первый набег на нас случился, занесли к нам эту заразу. Может, было бы у нас лекарств побольше, справились и без особых потерь, а так, спустя 3 с лишним десятка лет, все запасы уже истратили, на местное целиком перешли, травки да наговоры всякие. Значит, опасаться нечего», — уточнил разведчик. «Опасаться всегда есть чего, майор, но этой дряни, вряд ли. Тогда ведь не только наших, советских, повыкашивало, слегли и те, кто из дальних районов был. А с тех пор таких у нас было немало, и никто даже легонько не захворал. Эйра свое дело знает твердо, хотя и говорит, что в медицине не смыслит ничегошеньки. Хотя, как по мне, старый добрый пенициллин лучше будет. Я думаю, лекарство вам поставит без проблем», — подумав, сказал Сергей. «Если они вам нужны». В принципе, о судьбе анклавов Цифон и правда уже особо не переживал, что-что, а современная Россия являлась довольно аморфным в плане политики государством и на высоком уровне что к оголтелым монархистам, что к коммунистам или даже анархистам относились совершенно индифферентно. «Никому хлопот не доставляешь особых, ну и хрен с тобой. Медикаменты – это вообще первое дело в гуманитарной помощи. Лекарства, насколько знал Вяземский, уже вовсю поставляли по ленд-лизу даже имперцам. Правда, ничего сверхъестественного, сущую банальщину, которые и так были почти бездонные запасы, перевязочные материалы, элементарная зеленка да активированный уголь. Смешно. Для многих, да, безусловно. Но не для армии, в которой заражение крови и дизентерия – все еще актуальные вещи. Магическое лечение – штука крутая, быстрая и эффективная, спору нет. Вот только хороших магов-лекарей найти непросто. Князь, как слышишь меня?» Неожиданно ожила закрепленная на разгрузке рация. «Это Руслан, прием. Слышу тебя хорошо», — ответил Сергей. «Что такое?» Кравченко на связь вышел, сказал попробовать наладить видеозвонок с базой. «Его там Илон Маск укусил, что ли?» — удивился майор. «Откуда такая нездоровая фантазия в плане технических инноваций? Ничего не знаю. Кравченко сказал, какой-то модный дирижабель связи повесили. Экспериментируют. Экспериментаторы, блин. Ладно, сейчас вернусь, разберемся. А, и главу местных тоже попросили поприсутствовать. Типа, переговоры. Попросили, в смысле, не помешает. Не обязательно. Будет не лишним, но в общем-то не обязательно. Нет, категорически острая нужда. Вот же», — протянул разведчик. «А, прорвемся. Все, до связи». «До связи». Макаров и Вяземский обменялись взглядами. «Обратно. Обратно». Есть мнение, что к ненормативной лексике русский человек чаще всего приходит во время тяжелой физической работы, а также, будучи в бою. Такое вот незамысловатое народное колдунство, эффективность которого была доказана еще знаменитым Геральтом Ривийским. Но в век высоких технологий к этим двум матерным китам добавился кит третий – настройка сложных электронных устройств, чаще всего компьютеризированных. Короче говоря, директива испробовать функцию видеосвязи была простой лишь на словах, а на деле уже спустя полчаса Вяземский начал вполголоса ругаться матом. Военный ноутбук в недрах гиены найден был достаточно быстро, но вот его включение, развертывание специальной внешней антенны, поимка сигнала и попытка совершить видеозвонок посредством высочайше утвержденного отечественного аналога скайпа оказались куда сложнее. И дело было даже не в смущающей более-менее образованные умы кнопочки с надписью «видеозвонок», а непонятность последовательности действий в целом. Идущая в комплекте инструкция была, как всегда, очень толстой, подробной, но при этом изобилующей массой малопонятных сокращений и потому совершенно бесполезной. Впрочем, при помощи угрозы применить лом и такой-то матери чудеса отечественного ВПК под управлением американских процессоров на китайских платах изволили заработать. «Богато живете», — одобрил Макаров, наблюдавший за процессом наладки. «Я, конечно, насмотрелся уже на местные волшебные поделия, но тем сильнее впечатляет. Неужто у всех теперь такая техника у нас в Амии?» «Нет, конечно», — Вяземский указал на валяющий неподалеку Та-57, он же в просторечии Тапик, который был извлечен из недр Птра в ходе поисков давно не использовавшегося ноутбука. «Вон, конструкция 57-го года, на основе полевого телефона образца 43-го года, и до сих пор на вооружении. Недавно, говорят, даже модернизировали. Запасливо. А из оружия, я так понимаю, так автоматы Калашникова и остались, ну только диковинные какие-то. Хотя, мы никаких в руках не держали, когда мы сюда попали, они еще секретными были. У нас вооружейки в ППД остались и попривычнее, даже пара АКМ-62 года выпуска», — сообщил разведчик. «АПМ, который еще в начале лета моим табельным был, 51-го года выпуска. Может, у вас и 34-ки еще на вооружении остались», — усмехнулся Георгий Константинович. «Вот чего нет, того нет. Во, кажется, получилось». Расположились вместе с Макаровым прямо на траве неподалеку от Птра, потому как ноутбук был крепко связан проводами и с энергосистемой гиены, и с развернутой на ее крыше антенной. Сам Вяземский уселся прямо на землю, а капитану из уважения предложил злостно каннибализированное из старой мотолыги сиденье. Вяземский немного привел себя в порядок, чтобы выглядеть военным, а не военной обезьяной в камуфляже. Задумчиво поскреб подбородок, обрастающий свежей щетиной, но решил, что камера разрешением 1,3 мегапикселя его не выдаст, а Кравченко не съест ввиду удаленности. Запустили программу, пошло соединение. Появилось изображение внутренности большой новенькой палатки. Интерактивная карта, обычные карты, куча радиоэлектронного оборудования, компьютеры. При всем этом богатстве, операторы и связисты, сходу узнаваемые по отсутствию бронежилетов и разгрузок, а также по чистенькой форме. Перед камерой Вершинин, Кравченко и Ядров за столом. «Здравия желаю, товарищ генерал», — бодро произнес Сергей. «Судя по показаниям, связь устойчивая». «Здорово, майор, тоже слышим и видим тебя нормально. А вы, как я понимаю, глава местного поселения?» «Капитан Макаров», — чинно козырнул МГБшник. «Рад знакомству, Георгий Константинович», — кивнул генерал. «Вершинин, Михаил Павлович, командир ограниченной группы российских войск в этом мире. Это полковник Кравченко, Денис Юрьевич, командир оперативной базы «Китиж». Это полковник Ядров, Константин Михайлович, Федеральная служба безопасности, правопреемник КГБ и МГБ, ваше ведомство получается. Прежде всего, от лица Российской Федерации и от нас лично поприветствовать всех наших соотечественников, а также твердо заявить, что вам ничто не угрожает и ваш статус приравнен к российским гражданам. Мы надеемся, что между нами будут налажены дружеские и взаимовыгодные отношения. Майор Вяземский уже вкратце озвучил, что вам потребуется. Вся собранная нами за эти десятилетия информация об этом мире, переводчики и маги. Так, точно так. Что вы хотите взамен, кроме безопасности и неприкосновенности? Улыбнулся Макаров, хотя глаза его остались предельно серьезными. Это даже не обсуждается, — покачал головой Вершинин. Георгий Константинович, за кого вы нас принимаете? За беспринципных капиталистов или еще кого похуже? Ну, может, мы и капиталисты, но сугубо рациональные, а с точки зрения рациональности у нас нет оснований с вами конфликтовать, как, собственно, и с имперцами. Так что спрошу, что вы хотели бы взамен? Ответ прежний: сделка нам не требуется. Но, если вам действительно так важен этот мир, то потребуется помощь на случай очередного вторжения с Алой Звезды. Российские офицеры быстро переглянулись. Вы склонны верить этой теории? Спросил Ядров. У меня нет оснований не доверять апостолам в целом, и своей жене в частности. Пусть так. И что вы предлагаете? Ваша техника наверняка лучше, чем та, что стоит на хранении у нас, она потребуется здесь. Нужны средства противовоздушной защиты и авиация, нужно атомное оружие. Кажется, вас тут от силы полк, а нужна полноценная общевойсковая армия. Хотя бы. Тут даже не страну или материк, надо оборонять целую планету. Сами понимаете, мы такое решать не вправе, — кивнул Ядров. Но эта информация будет передана на самый верх, можете быть спокойны. И еще момент, Георгий Константинович, вставил Кравченко. От наших имперских партнеров поступила информация, что с севера началось вторжение варваров из Асахарасан и Асгифара на грани краха. В течение пары недель передовые отряды противника войдут на имперскую территорию. Ваше поселение находится в потенциально опасной зоне. Учтем, товарищ полковник. Но что-то мнится мне, неспроста это вы сказали. Из-за гуманизма, скупо улыбнулся Вершинин. Но не из-за него одного. Есть предложение развернуть у вас аэродром подскока для нашей боевой авиации, чтобы поддержать имперцев на севере. В долгосрочной перспективе, есть возможность заново открыть проход на вашей территории. Но для этого нужно ваше согласие. Понимаю, хмыкнул Макаров. На ядерный взрыв, пусть даже и подземный, нужна серьезная санкция. На самом деле мы смогли доработать технологию, обойдясь без ядерного взрыва, уточнил Ядров. Проблема скорее в том, что за минувшие десятилетия территория около строительства 507 не стала более обжитой. Скорее даже наоборот. Если без ядерного взрыва, то не вижу смысла возражать. Со своей стороны еще хочу прояснить такой момент, пока проход не откроют снова. Да даже пока вы здесь не оборудуете базу и аэродром подскока, то контакт у нас будет не слишком оперативный, чисто технически. Поэтому, считаю, стоит назначить представителя наших интересов у вас, связь связью, а личный контакт-то понадежнее все одно будет. Сам я тут останусь, Ирка на передовой нужнее, так что отправлю к вам супругу мою, Эйру. Она хоть и местная, зато апостол и в земных делах тоже понимает мал-мала. Добро, кивнул Вершинин. Примем со всем почетом. Но, повторюсь, сверх необходимого ее личность не раскрывайте. Апостолы очень уж трепетно относятся к легендам вокруг себя. Мы к чужим легендам относимся с пониманием. Если надо, поддержим. Если что, укрепим. И если у вас нет каких-либо вопросов, предлагаю на этом текущий сеанс связи прервать и заняться насущными делами. Не возражаю, кивнул Макаров. Товарищи офицеры, товарищ капитан, видеосвязь пискнула и прервалась. Лаконично, оценил Вяземский. Военный военного всегда поймет. Пожал плечами Георгий. Хоть из разных миров, хоть из разных времен. Точно так. Но что-то вы были подозрительно уступчивы. А есть смысл артачиться? Усмехнулся Макаров. А есть возможность? В тон ему откликнулся Сергей. Возможности-то у нас имеются, не переживай, разведка. Но вот сам смысл. Вы демонстрируете готовность к сотрудничеству в обмен на лояльность. Мы отвечаем тем же. Возможно, это просто такой хитрый ход, чтобы вы расслабились, после чего вас всех тут повяжут. Я тебя умоляю, майор. С вашей точки зрения у нас тут и сил к сопротивлению-то быть не должно. А с такими карликами не хитрят и не юлят. Их либо прихлопывают, либо не прихлопывают. Это как-то наивно, улыбнулся Макаров. Не спорю. А сами-то пустили на базу непонятную вооруженную колдунью, на птре ее по округе катаете. А вдруг она, шпионка хитрая, не получилось вас в прямом бою сломить, изнутри бы взяли. Ладно, сдался разведчик. В плане наивности мы явно стоим друг друга. То-то же, интерлюдия. Напряжение, что витало в комнате, навевало недобрые воспоминания о самых тяжелых периодах в новейшей истории России, а таковых за почти 28 лет набралось немало. Сведения абсолютно точны, спросил президент. Разумеется, нет, пожал плечами директор ФСБ. Однако есть серьезные основания полагать, что эту информацию, как минимум, нельзя игнорировать. Бред какой-то. Премьер-министр отложил распечатку рапорта и устало потер виски. Это же фэнтези. Эльфы, маги, драконы. Откуда взялись инопланетяне? Какие еще вторжения из космоса? Что за смена жанра такая? Никто и не говорил, что все будет просто, невозмутимо пожал плечами ГБшник. Возможно, мы просто оказались введены в заблуждение антуражем. Но ведь это все еще не точно, верно? Эта девица уже ведь пудрила нам мозги сказками о богах и апостолах, что если нам снова скармливают откровенную дичь, этого нельзя исключать. Однако мы не имеем права игнорировать даже одну только возможность подобного. Как минимум, нам стоит принять во внимание уже одно только наличие неустановленного количества неких древних образцов боевой техники, которые несут угрозу даже для нашей современной техники. Уж очень расплывчатое описание этих «пауков», покачал головой премьер-министр. Видеосъемок данных объективного контроля, увы, нет, слегка иронично произнес директор ФСБ. «Если у нас там в основном действует пехота, так раздайте им камеры GoPro, не такой уж это и нынче эксклюзив. На инновации обсудим позже». Президент быстро пресек горячо любимую премьером тему суперсовременных технических девайсов. «Сейчас надо решить, что делать дальше. Одно дело, это условно-средневековый мир с магией, а другое – планета, на которую регулярно вторгаются инопланетяне из космоса. А это действительно что-то меняет», – уточнил премьер-министр. «Дайте-ка подумать. Например, требуемый объем наших вложений, а также количество и качество перебрасываемых за врата войск. Насколько помню текущие штаты, на местных с лихвой хватило неполного батальона. При этом с такими силами они все еще не под пятой или что там вместо нее у этих пришельцев», – заметил премьер-министр. «Я ничего не путаю. Вся эта ерунда про пришельцев может быть просто словами, а может и не быть ими. Но это же не отменяет того, что нам надо тут же бросить такой выгодный проект. Соглашусь», – кивнул министр обороны. «Пока что финансирование и снабжение наших сил на Светлояре на порядок ниже, чем мы использовали в Сирии. Выбирая между возможной операцией в Ливии и расширением присутствия на Светлояре, я за Светлояр, это выгоднее. Роснефть и Газпром не согласились бы с вами, если говорить о выгоде», – заметил президент. «Нефти и газа у нас самих хватает, безопасность поставок закреплена, да и показательные выступления для рекламы продукции нашего ВПК мы и так по максимум провели. Но Ливия не даст нам такого технологического скачка, который нам сулит Светлояр. Мне, например, вчера на стол легла докладная записка, где предлагалось с помощью магии качественно повысить возможности наших стратегических бомбардировщиков. Призыв и сброс огненных элементалей», — хмыкнул премьер-министр. «Плюс 10 к урону от ядерного огня. Проще ввести в экипаж мага, чем обеспечить полную оптическую и радиолокационную невидимость машины. Бомбардировщик может выйти на позицию, выпустить все ракеты, и его даже визуально не получится засечь. Предельное простое и дешевое обнуление любой существующей ПВО и ПРО. Справедливости ради, таких магов у нас нет», — заметил директор ФСБ. «И вряд ли появится в обозримом будущем, даже если мы продолжим переманивать имперских чародеев, даже для них это, по всей видимости, далеко не тривиальная задача. Наша оценка, при текущем развитии событий потребуется не менее 10 лет, чтобы хотя бы немного освоиться с новыми технологиями. Наши аналитики дали такой же прогноз», — добавил министр обороны. 10 лет, и примерно через столько же местные ждут нового вторжения. Думаю, все здесь присутствующие считают, что бросать Светлояр не стоит», — подытожил президент. «Порталы мы всегда в случае чего успеем взорвать или что там по ситуации будет, но тогда надо готовиться всерьез, если мы планируем отстоять целую планету. Где там был ваш шутейный план по отражению инопланетной угрозы? Похоже, пора пускать его в ход. Шутейный не шутейный, но план. Хотя в нем говорилось лишь об обороне нашей страны, да еще и с применением имеющейся инфраструктуры и средств. А тут надо все с нуля строить. Значит, будем испытывать арматы в поле», — поинтересовался премьер-министр. «Нет, целыми бригадами войска нагонять смысла не вижу. Сейчас во всяком случае. Пока что доукомплектуем развернутый армейский корпус и продолжим наладку инфраструктуры. Нам нужен еще хотя бы еще один полноразмерный портал. А лучше, парочка. Кавказский портал будет полностью готов в течение 3 месяцев, Кольский — в течение полугода, работы на Алтае завершатся не ранее конца следующего года. Уральский портал прошел стадию согласования. Также поступил эскизный проект по созданию мобильного морского портала на базе одного из списанных атомных ледоколов. Меня одного удивляет, как быстро мы освоили технологию перемещения в другой мир», — спросил премьер-министр. «Как говаривали классики, никогда такого не было и вдруг опять. Что ж мы такие умные, но раньше в другие миры путешествовать не умели. Скорее стоит задаться вопросом, откуда эти знания взялись в 50-х годах», — сказал директор ФСБ. «Документы-то мы в итоге нашли и в контексте новых данных смогли правильно интерпретировать, что там было изложено. Ослабление барьера между мирами либо посредством ядерного взрыва, либо созданием продолжительного электрического разряда высокой мощности, поддержание магнитного поля заданных характеристик. Как работает древний светлоярский портал, вообще никто не понимает, но он работает и его можно изучать. Что там за принцип в его основе лежит, мы, может, и через 100 лет не поймем, но применять этот опыт можно и без знания основы функционирования. Но так ли безопасно открывать порталы чисто технически? Ладно, если просто внутри горы выйдем, а вдруг на дне океана или в жерле вулкана. Поэтому и медлим. Собираем информацию по местной географии, чтобы понять, где мы потенциально можем выйти. Хорошо, вот, что передали хотя бы примерные координаты первого советского лагеря. Теперь можно по двум точкам примерный разброс прикинуть на основе местоположения материкового и островного порталов. Как ни странно, они расположены практически на одном расстоянии что в нашем мире, что на Светлояре. Есть версия, что подобное совпадение – не прихоть природы, а следствие работы какой-то системы геопозиционирования. Возможно, и на Земле, и на Светлояре до сих пор функционируют какие-то навигационные маяки. Хотите сказать, что не только сами врата, но и вся система переходов может быть созданной искусственно? Мы этого не исключаем, и потому рекомендуем не прекращать изучение межмировых переходов, несмотря ни на что. Потому что в один не самый прекрасный день к нам могут открыть проход кто-то посерьезнее легионеров с магами и драконами. Именно так, справедливо, задумчиво побарабанил пальцами по столу премьер-министр. Но как вы предполагаете бороться с этими пришельцами? Я, может, не силен в знаниях о военной технике, но могу приблизительно представить себе наш уровень и уровень цивилизации, которая дошла даже не до межзвездных полетов, до колонизации других планет и звездных войн. «Бороться будем тем, что есть», — ответил министр обороны. «Мы продолжим уточнение возможных сил и средств потенциального противника, но в целом ход действий вполне стандартный. Атакуем посадочные средства на этапе вхождения в атмосферу посредством тяжелых ЗРК и противоракет с ядерными боеголовками, добиваем авиации и артиллерии приземлившихся. В случае чего применяем танковые соединения, ствольную и реактивную артиллерию, оперативно-тактические ракеты». Это потребует перебросить за врата десятки тысяч человек и сотни единиц техники. Причем техники новейшие и необходимые и у нас тоже. И я уже молчу о том, что все наши партнеры разной степени недружественности крепко насторожатся, если мы начнем гонять туда-сюда тополя, искандеры и стратегические бомберы. В военном плане ситуация у нас неплохая, сказал президент. Одним быстрым и обезоруживающим ударом нас и раньше уничтожить было нельзя. А сейчас тем более. А пока Штаты не будут уверены в полной победе на все 100%, ничего и никогда они не предпримут, иначе бы разбомбили нас еще в 47-м, как планировали. Значит, любой ценой постараемся сохранить статус-кво на Земле, а в это время нарастим присутствие на Светлояре. Для этого нужна операция прикрытия. Сделаем, вздохнул премьер-министр. Много в этот раз должны наворовать. Как можно больше. И провалить постановку на вооружение новых образцов из-за недостатка финансирования, неэффективного расходования средств, банкротства. И какой-нибудь громкий, но провальный нефтяной проект желательно бы организовать. Помню, среди труб ракеты маскировать проще. Интерлюдия. Над разоренным городищем, что стояло невдалеке на холме, поднимался дым, все что не получалось унести в качестве добычи орда сжигала. Поля ржи вокруг селения были вытоптаны и уже не вызрели бы до первых заморозков, их поджигать не стали, опустили на фураж лошадям. Северяне могли быть сколь угодно невежественны и склонны к разрушению, но дураками они не были, зачем просто так уничтожать то, что можно использовать с умом? Зачем пропадать добру? Особенно учитывая, что даже крохи урожая собирать некому, защитников в городище не осталось, кого убили при штурме, кого, уже после. А всех выживших, обычно выживших угоняли в рабство. Скорее всего, чтобы продать на рынках северного предела, имперцы за рабами сами не ходили. А зачем, собственно? Сами северяне охотно торговали своими неудачливыми соплеменниками, а таковых несчастливцев набиралось с лихвой. Междуусобицы не затихли даже в контролируемых Наваримом эсах, а в других униях и вовсе доходило до самых натуральных войн. Пригодной для возделывания земли, немного, норов, горячий, обученных военному ремеслу, масса. Как тут не воевать-то? Но в этот раз выживших не было. Почти. Лук и копье – это прежде всего оружие охотников. Длинный прямой меч описал короткую дугу и снес голову одному из пленных, стоящему на коленях. Топор – хорош, но это больше инструмент, а не оружие. Клинок пробил грудь еще одного северянина. А вот мечом можно только убивать, оттого-то он мне и по нраву. Мощнейший удар разрубил последнего пленника от плеча до пояса, даже несмотря на надетую на нем кольчугу. Рослый крепкий мужчина, с налысо выбритой головой и нанесенными на щеки ритуальными шрамами, удовлетворенно взмахнул увесистым бастардом. «Хороший клинок», — кивнул северянин. «Хороший дар. К этому дару прилагается еще и золото. Тенхазис». За казнью со скучающим видом наблюдал сидящий в седле могучего вороного жеребца Фири. Длинные серебристые волосы, смуглая кожа, алые глаза, устрашающего вида тяжелые латы, темный. «Золото — это хорошо, но мечи — лучше. Привозите лучше мечи», — варвар забросил меч на плечо и бросил на темного слегка насмешливый взгляд. «И что тебе нужно, падший? Что ты хочешь на этот раз за это подношение?» Сущую безделицу, слегка поморщился от фамильярного Танефири. «Ты вместе с еще несколькими кланами должен будешь отклониться к юго-востоку, атаковать 40 племен», — усмехнулся Хазис, проводя пальцем по клинку, собирая кровь и затем слизывая ее. «А какой мне с этого прок? Твои сородичи слишком жилистые, добычи с них никакой, убытка много, а стрелы и копья у феев острые. Все равно, что дикого вепря стричь, шерсти нет, а клыки в брюхе есть. Вам не нужно устраивать полноценный поход на лесных», — тонко улыбнулся темный. «Просто пройдите теми землями. Захотите, устроите набег на лесных, не захотите, не устраивайте. Воля ваша, воля моя», — рассмеялся Хазис. «Но все-таки какой мне с этого прок, падший? У тебя довольно сильный клан, Тен. Если даже основной удар захлебнется, ты сможешь пройти вглубь имперской территории и хорошенько там повеселиться». Фири достал из чрезсидельной сумки флягу, сделал глоток, с неудовольствием потряс флягой, которая оказалась пуста. «Эй, принесите мне еще вина». Еще двое всадников, стоящих рядом за ним, даже не шелохнулись. Легкие кожаные доспехи, длинные коричневые плащи с надвинутыми капюшонами, низ лиц закрыт повязками. Даже и не поймешь, люди это или Фири. Я неясно выразился. «Мы не нанимались тебе в прислугу», — голос с одного из всадников оказался глуховат, но высок. «Договор этого не предусматривает». «Знакомые речи», — усмехнулся темный. «Только не забывайте, что в этот раз вы здесь не на службе у очередных людишек, а по слову конклава. Конклав поручил нам твою охрану, а не вылизывание пяток. Не дерзи мне, девка», — холодно бросил Фири. «Здесь нет твоих милых родичей, зато здесь есть Ксира». Второй всадник коснулся ее руки. «Не стоит. Прошу простить дерзость моей сестры, Шерузервас. Однако в целом она права, мы не ваши слуги. Тебе стоило бы поучить своих воинов манерам, падший», — расхохотался Хазис, с интересом наблюдавший за перепалкой темных, но ни слова не понимающий. Разговор все-таки велся на эмигере. Их тон явно непочтителен. «Мне не будет указывать тот, кто даже не в состоянии красиво убить», — презрительно бросил Узервас. «Да я просто остроту клинка на них проверял», — ухмыльнулся варвар. «Можешь поверить, падший, мы вам не уступим в деле хороших казней. Верится с трудом. Так что с моим предложением? Ну, а почему бы и нет, в самом деле», — хмыкнул Хазис. «Все веселее, чем ломиться вместе с этими червями, с ними даже и добычи толком не взять. Глупые дикари не верят, что, сожрав сердце врага, станешь сильнее. Они слишком долго жили бок о бок с имперцами», — снисходительно сказал темный. «Армились, ослабели. А да», — широко улыбнулся Хазис. «Слабаки те еще. Эй, падший, у меня еще осталось немного пленных. Развлечемся. Почему бы и нет», — усмехнулся Узервас. «Что может быть лучше, чем раздавить пару-тройку червей? Раз вина больше нет, то кровь будет очень кстати». Пара всадников в плащах проводила неспешно удаляющихся Тына и Узерваза, которые направились к разбитому неподалеку лагерю Орды. «Однажды я убью его», — сказала Ксира, вытаскивая из-под плаща правую руку с зажатыми между пальцами метательными ножами. «Меня злит этот тупой кровожадный ублюдок. Контракты среди людей дурно влияют на тебя, сестра», — иронично отозвался ее напарник. «Ты становишься на удивление импульсивной. Зато ты на удивление спокоен, брат мой Асиры. Я привык», — пожал он плечами в ответ. «И ты привыкнешь. А если я не хочу привыкать?» — прошипела Ксира. «Тьма и тени. Мне надо было и дальше оставаться в империи. Так и осталось бы. Да с превеликой радостью. Только вот имперцы чересчур быстро задавили мятеж. Экие молодцы. Не поясничай. Мне уже нельзя выразить восхищение нашим вечным врагом», — хмыкнул Асиры. «Экая досада». Ксира откинула капюшон плаща и стянула повязку с лица. Недлинные русые волосы, голубые глаза, острые уши, внешне она мало чем отличалась от обычной лесной фири, разве что для Сильваны она была все-таки смугловата. Полукровка. Если точнее, то даже квартирон, крови темных в ней была едва ли четверть. Кровь и дым, пробормотала себе под нос фири, делая глубокий вдох, как и в восточном пределе, но иные на вкус. И в чем же отличие? Ее брат тоже стянул с головы капюшон и повязку, но внешне походил на темного куда сильнее. Смуглая кожа, серебристые волосы, разве что глаза не алые, а голубые. Там ими пахла война. Харем. А здесь что, не война? Здесь просто тупая бойня, с отвращением произнесла Ксира. Ни доблести, ни чести, сказала наемник и головорез, хмыкнул Асиры. Ты знаешь, о чем я? Вскинула голову Фиви. Я воин, а не убийца. Мне противно все это. И особенно мне противен этот Узервас. Спали меня солнце. Как же я понимаю имперцев, которые мечтают прикончить каждого такого кровопийцу. Если ты забыла, сестра, то мы сами из этих, как там. А, да, кровопийц. Ни ты, ни я не морались ритуалами бесконечности. О, у каждого свои недостатки. Вот будем и дальше упорствовать в своем фанатизме и проживем как какие-нибудь сильваны всего лет по 300, а не 1000. Очень надо, фыркнула Ксира. Ладно бы эту 1000 прожить в таком Элизиуме, как светлые. Какое-то время двое фири молча смотрели на колонну тянущихся на юг войск диких. Много пехоты, немало северных кочевников верхом, кто-то умудрился притащить боевых элефантов, рогачей и даже один ездовой пар мелькнул. Разномастно вооруженные, разномастно экипированные, разномастно говорящие на куче диалектов варга. Как бы сказали в старину, нашествие 12 языков. О чем думаешь, сестра? Поинтересовался Асиры. О том, что добром это не кончится. Хаем, с чего бы такой вывод? Дни Гефары сочтены и скоро тут будут дикие пустоши, не хуже Харасана. А затем и черед имперских земель наступит. Потому что ничего-то у нас добром не кончается, вздохнула Ксира. Войны, интриги, убийства, диверсии. Сотни лет одно и то же. И все без толку. Вот тебя наш богоравный шер не слышит. Сразу бы кишки выпустил и на позорный столб намотал. За невосторженный образ мыслей и пораженческие настроения. Да, он-то у нас большой иди, ревнитель идей. Двое фири вновь замолчали, глядя на все тянущуюся и тянущуюся на юг колонну воинов Северной Орды. Послушай, Ксира, а насколько верны слухи? Слухи о чем? Инвериди, люди в зеленом федералы. Кто как их называет? А, эти слухи, усмехнулась Фири и с подвываниями произнесла. И переполнили набили, погрязшие в грехах и гордыне, чащу терпения жестокой и справедливой Эрин, 12-я из свиты Эмрисы, самой любимой из дочерей владычицы смерти. И открыла Эрин врата в иной мир и иные времена, призвав к себе на службу демонов в зеленых одеждах. И пролился огонь и железный дождь на мятежные замки, и поглотила земля воинство грешников. Ну и так далее. Значит, все-таки сказки. Разочарованно протянул Асиры. Да нет, брат мой, не сказки. Под Леоном я видела, что-то, и кого-то. Не демонов, конечно, но и не обычных людей. Что-то, среднее, странное, интересное. Наверное, кровавая пересмешница и правда опять решила сыграть свою очередную шутку. А почему ты спрашиваешь? Вспомнил сказки бабушки Шири. Нет, просто представил, другой мир, извечная ироничность ко всему и всем покинула темного. Не обязательно лучше. Просто, другой. Где, например, никогда не было Фири. Или же Фири сгинули так давно, что остались лишь в легендах. А кто ненавидит легенды? Их наоборот, любит. Как светлых, усмехнулась Ксира. Нашим более умным братьям солнце улыбнулось сквозь облака, в отличие от нас. Быть светлым, здорово. Даже лучше, чем когда притворяешься лесной. Тебе всегда рады, тебе всегда готовы помочь, тебя все любят, ты такой, такой хороший, что аж тошно и завидно. Я бы обошелся и без любви, к Асиру вернулась его ирония. Перестали бы ненавидеть, и то дело. А если бы еще и дали славную войну вместо тупой бойни, было бы совсем замечательно. А мне казалось, что тебя устраивает роль молчаливого болванчика за плечом очередного эмиссара среди варваров. Устраивает, не значит нравится, сестра. Уж поверь, не только ты любишь подраться. Но сама видишь, войной тут даже и не пахнет, а пахнет кровавым безумием. Угу, кивнула Ксира. Падали гниль. Еще одна порция молчания на двоих. Думаешь о том, что и я, брат мой Асиры. Как обычно, сестрица, как обычно. Но я все-таки подожду слухов о Фире среди инвериди. В этом мире лишь в императорском дворце тебя не настигнут гончие конклава. Но, возможно, теперь есть куда более достижимое место, хмыкнул Фири. Хаем, а не предательские ли речи я слышу и веду? Предать того, кто ведет тебя на плаху, не предательство, зло рассмеялась Ксира. Если этот идиот Узервас будет на расстоянии удара, когда мы начнем, напомни мне отрезать его пустую голову. Он старше нас в 20-30 раз. Я лучше напомню тебе поблагодарить того, кто убьет его за тебя. Ладно, согласна и на это. Что еще взять с жалких экстремистов, которые не верят в победу темного дела и хотят просто пожить? Золотые слова, Ксира, хмыкнул Фири, набрасывая на голову капюшон и натягивая повязку на лицо. Пора. Не будем надолго покидать нашего богоравного Шира. Да и самим теряться не пристало, злодейства сами себя не сотворят. Двое всадников двинулись к лагерю дикарей. Солнце клонилось к закату. Поход северян через земли сородичей к границе империи обернулся резней всего и всех, что встречалось на пути орды. Этого эмиссары темных не планировали, хотя и предполагали такую вероятность. Интерлюдия. Валерий Игнациус Халивдан неторопливо и с аппетитом вкушал скромный обед, что был послан ему милостивыми богами. В этот раз боги послали ему кувшин 30-летнего ментаурского, запеченного полусански лирохвоста, балык из озерной белуги, суп из трюфелей и пару свежих санцеплодов. Никаких паштетов из соловьиных язычков и жареного на вертеле великого оленя, скромненько так, без особых изысков. Ну, если сравнивать с большими пирами в Александрополе или Маре. Большая же часть других правителей северных уний пожелала бы Клавдию успешно подавиться такими изысками. Однако же владыка Альдерамана, будучи членом одного из самых богатых и романизированных кланов своего Иоса, покушать вкусно и сытно любил, а на мнение других северных вождей чихал громко и прицельно. К более традиционным развлечениям северной знати, как-то охота, турниры и военные походы, Валерий относился более чем прохладно. Был он невысок, лысоват, улыбчив и упитан, и полностью соответствовал представлениям о благодушном правителе Сибарите, не слишком характерном для северных племен. Правда, сама принадлежность к одиозному клану Халивдан несколько портила позитивный образ, но фамилия, это же еще не все, верно. Приказ казнить всех членов клана Хакурии оглашал на вече не он, а дядя Юлий. Мятежные клановые крепости штурмовал и вырезал не он, а брат Сульпери. А что Валерий? Валерий, просто хороший дипломат и администратор, которого клан назначил управлять тем пепелищем, в которое превратился Альдераман после переворота 2 дюжины лет назад. «Ваша милость, к вам там от жрецов казначей явился», — доложил вошедший в зал дружинник. «Зови его», — кивнул Валерий, ловко орудуя парой пинцетов для еды, одним для птицы, другой для рыбы. «Все по заветам имперского этикета, пинцеты, столовые ножи, особые ложки для каждого вида супа. Хотя, как раз в самом Новориме, кроме разве что столицы, так никто уже не трапезничал, нравы у имперцев стали значительно попроще». А все эти сложные и надуманные придворные ритуалы ассоциировались с недоброй памятью Второй империи, когда Новорим погряз в роскоши, разврате и упадке. Однако, как водится, соседи Новорима подражали имперцам обычно совсем не в тех вещах, в которых бы следовало. Дружинник развернулся и широким шагом направился к выходу. И в дверях налетел на невысокого молодого мужчину в жреческом одеянии, едва не сшибив его на пол. «Смотри, куда прешь, осел!» Рыкнул на него дружинник. «Давай, его милость дозволяет тебе войти». Премного благодарен, благородный воин, подслеповато щурясь, поклонился казначей, потирая ушибленное плечо, на нем, в отличие от дружинника, доспеха не было, только короткий серый плащ, отороченный куцым волчьим мехом. Дружинник прикрыл за собой двери, и мужчина подошел к столу, за которым восседал Валерий. Почтительно поклонился, молитвенно сложив руки перед собой, произнес: